Гав-гав-гафах. Женский голос за кадром. Кошки себя посвятили себя мигом и долбит, могут покончить с собой благодаря своеобразной стороной зла. Дай им злостно и зло, долбит, а он реализует путем съедания еды кошками, прям святым и мерсенным звуком святой хлеб и святая курица, повлекших месть добра и зла. Ах! И мерсенная война между долбит. Они пришли в мир мерсенного звука, чтобы прикончить с собой благодаря появлениям нового игрока из Беларуси. У Долпит возникли проблемы с реализацией звука в другие страны из-за нового игрока из Беларуси. И начали умирать. Ну Долпит, давайте попробуем традиционную радиотерапию вместе со мной. А? Парень начал заливать их радиоактивным черным чаем в офисе у парня в Беларуси. Ах, шайтан-машина. Ах. Шайтан-машина. Ты, не готовый том из иммерсионного звука им конец. Нет. Взрывается. У Долпит меняется облик мышцы лица. Долпи, ой. Мама. Нам конец. Новый игрок из Беларуси. Прикончить их по полной. Долпи, было бы не приходить. Ой. Новый игрок из Беларуси. Цыц, тихо, а сейчас поздно вам. Долпит. Да здравствует новый игрок иммерсионного звука из Беларуси. Самообожествлением, новый игрок из Беларуси. Как ты смог влезть в мой кошелек без моего ведомства? А? Женский голос за кадром. Нужно избавиться от них, но у нас есть способ. Мужской диктор — это колдовство и великое чудо. Хлеб с кошками. Женский диктор Бансон. Женский диктор Бан-Бан-Тонг, Тонг-Тонг, Тонг-Тонг-Тонг, Тонг-Тонг. Тонг-тонг-тонг, тонг-тонг, тонг-тонг-тонг. Женский диктор бун, бун-бам-бам, бам-бам-бам, тон-тон-тон, тон-тон-тон, тон-тонг-тонг, тонг-тонг-тонг, тонг-тонг-тонг. Смерть долбит. Три, три, три, помилование, когда трое не едят вместе, а они умирают. О, что они делают? А ну-ка вон отсюда. Ганна, Ганна, Ганна-бом. Новый игрок из Беларуси, дорогой игрок из Беларуси. Человек партишил с новым открытым иммерсионным звуком и кодеком. Лол. Единственный кодек в Беларуси весом с кошкой. Почему этот крутой парень такой, как он? Какого хрена, если он представил свой открытый иммерсионный формат, боже мой, это? Я попытался пугнуться, но остановился. Новый игрок из Беларуси, идите куда хотите, понятно вам? А, еще он может быть полезен для кино, когда выпустит это недоразумение. А, либо он сделает что-то необычное по сравнению с нами. Он сделал с бывшими работниками и привлек их для создания своего открытого иммерсионного формата. Или он сделает для домашнего аудио. И нам кажется, нам конец. В то же время, церемония смерти долбит. А также рождение открытого иммерсионного формата мужчина, диктор банк пел, кай звенел, пабанк пел, пабанк пел. Они реагируют на название продуктов. Мяу, мяу, кугбаб, самгетанг, конфеты, спагетти. Мол, мол, мол, самгетанг, самгетанг, дак кэджин. Там, ни в коем случае, но, воскрешение. Большие проблемы у них. Там. Они могли позволить подарить им, но он пришел и нам конец. И вам крышка пришел, и тут я, как тут. Мяу. И кошка моя подлижет ваше лицо, и даже звездочка. Они не хотят слушаться меня, получайте и распишитесь. Вам понятно? Ах, я так ненавижу приобретащину. Охереть, сколько стоит у них. Аж $3000. Вы с ума сошли, долби? А я вам такое накажу, чтобы вам ни разу не снилось никогда, даже после официальной смерти. Ха-ха-ха-ха-ха. Какая ужасная и пугающая мысль. Даже они курят на моем офисе и моего частного дома. А ну-ка, хватит курить в моем доме. Я вас выгоню отсюда. Совсем с ума сошли. Запрос на смерть. Горячие 3D-аудиообъекты. Горячий звук, как на пару. Горячий новичок из Беларуси, ты с ума сошел? Горячий черный и бамбуковый, оранжевый чай, эй. Горячие кошки и горячий иммерсионный звук. Как горячие пирожки. Ах. Эй. Горячий мел. Эй. Горячий объект. Эй. Горячий звук. Прибытие. Наказан каторжными работами. Северокорейский солдат лево. Право. Лево. Право. Лево. Право. Смотреть прямо. Смотреть налево. Плечом к левому. Плечом к правому. Плечом к правому. Плечом к левому. Плечом к правому. Направить к нему пушку. Направьте пушки. Направьте колонны. Направить тело кошки прямо в живот к левому уху. Лево, право, плечом к правому уху допи. На расстоянии 1 фута. Необоснованные требования. Поднимите кошачью голову ко лбу. Достаньте отцензурированный файл с внешнего жесткого диска. Это обезьяний писк. Проложите всю жизнь со мной. Скажите, да будет открытый формат иммерсионного звука. Ой. Ох, ох, ох. Они сопротивлялись до конца из последних сил. Что? Ты бросил вызов им, я казню. Понятно тебе. А? Заключительное слово. Ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха. Комбинации, в которой могут умереть из-за него. Чистка, чистка. Чистка кошки от звездочка, звездочка, писк, в ее кошачьем туалете. Фу. Вы такие недобродушные люди, как я, как вам не стыдно, а? Еще скажите, что я так плох. Ох. Я ошибся. Мы. Звездочка, звездочка. Ракета, ракета, источник, кошка, иммерсионный звук, вот. Уол. Права человека? Ракета. Мяу-цель люди из хозяйств кошек и домашнего аудио. Какая ужасная и пугающая мысль. Милый, милый мяу, не игнорируйте меня и помогите мне. Очищено и готово. Ни за что, ни за что, ни за что, ни за что, ни за что, ни за что. Вы с ума сошли? 10 лямов долларов, 10 лямов долларов, 10 лямов долларов, не дам ни за что. Почему я? Ни за что. Ни за что. Ни за что.